Глава 9. Виолетта. В какой-то момент я перестала различать происходящее вокруг. Боль и изнеможение были настолько острыми, что при всем желании я не могла с ними бороться. Пригвождённая кинжалами к стене, я понимала, что с каждой секундой все глубже и глубже опускаюсь в темноту. Из-за туманной пелены в глазах я даже и не пыталась разобрать, что происходит вокруг, и лишь изредка, больше на автомате, кидала на себя хил, чтобы не умереть от уже существующих ранений. Я понимала, что нужно помочь Андрею, но просто не могла. Однако все изменилось в момент, когда я ощутила непонятные сигналы из своего внутреннего мира. Это было изумительно странно, ведь складывалось впечатление, что кто-то пытался связаться со мной не снаружи, а изнутри. Именно из-за данного факта мои мысли немного и прояснились. С трудом, но я все-таки смогла ответить на сигнал и перебросить свое сознание в ментальную закладку под ускорением разума, окончательно при этом абстрагировавшись от происходящего в реале. Полноценно поддерживать два потока сознания я тогда была точно не в силах. Более того, мне пришлось поставить мир снаружи на паузу сразу же после того, как кинула на себя хил, чтобы иметь возможность думать о чем-то еще, кроме боли. Вот только внутри меня ждал один только финик, видимо, сумевший пробраться ко мне в сознание через слияние души. Интересная ситуация, ничего не скажешь. Кинг — не тот противник, которого можно одолеть по правилам. Если не хочешь здесь и погибнуть, придется выйти за грани существующей системы. Услышав как будто знакомый, но в то же время очень приглушенный голос, я в недоумении уставилась на своего фамильяра. Однако нет, говорил точно не он. Голос доносился словно бы отовсюду и сразу, да и не до разговоров было Фёнику, ведь в реальном мире он до сих пор находился в моем рюкзаке, который Кинг отбросил куда подальше в момент, когда я попыталась применить остановку времени. Возможности освободить его мне так и не представилось. Конечно, я могла бы попробовать активировать форму Оками даже в такой ситуации. Однако что-то меня все-таки останавливало. Скорее всего, банальный страх. Я знала, что Финик не продержится в бою против Кинга даже секунды, и не хотела обрекать его на смерть просто так. Вот только происходящее с моим фамильяром во внутреннем мире поставило меня в настоящий тупик. «Фамильяр служит лишь передатчиком», — продолжил непонятный голос. Я вложил в него несколько дополнительных кодов, когда помог проснуться от тысячелетнего сна незадолго до вашего появления. Но сейчас это не важно. Ты поняла суть ранее сказанного или нет? «Кто ты такой?» — обратилась я в небо, абсолютно не понимая, куда нужно говорить и смотреть. «Это ты пробудил Финика, когда он был у Вальдемара?» «И то неважно. Ты поняла суть ранее сказанного или нет?» — повторил голос свой вопрос слово в слово. «Что именно я должна была понять?» — переспросила я у него. «Ты о «выйди за грани существующей системы?» «Да, иначе вам не пройти последнее испытание, и Андрей это уже понял. А что насчет тебя?» «Если ты знаешь, как это можно сделать, тогда научи меня». Чуть ли не бросила я ему в ответ. «У меня нет времени отгадывать твои загадки». «Никакой загадки нет, и я уже сказал, что именно тебе нужно сделать. Если ты все еще не понимаешь, значит, я в вас ошибся. Но перед тем, как сдаться, подумай о следующем. Раз ты можешь ускорять свой разум, то что мешает тебе ускорить и тело?» «Ну как же?» — удивилась я такому вопросу. «Я ускоряю ход своих мыслей, потому что владею ментальной магией. Тело же контактирует с реальным миром, и я не могу просто так влиять на реальность. Ускорение тела и разума — два совершенно разных вида магии. Так меня учил Вальдемар». «Тебе самой решать, во что верить», — все так же безразлично ответил голос. «Однако не забывай, что для эльфов этот мир реален. С людьми же ситуация совсем другая. Вальдемар и другие всегда преподносили вам свое видение мира. Однако никто никогда не гарантировал, что оно верно. Тебе нужно научиться смотреть на одни и те же вещи под разными углами. Пойми, твое тело виртуальное. Ответ на все вопросы заключен в одном этом слове». «Какой ответ?» — тут же переспросила я у голоса. «Хочешь сказать, что мы можем больше других за счет виртуального тела? Но что именно я должна сделать, чтобы победить?» Ответом мне стала тишина. Более того, образ Финика тоже пропал, что означало, теперь во внутреннем мире я действительно осталась одна. Видимо, дальше придется думать уже самой. Однако кто же это все-таки был? Отдаленно голос показался мне действительно знакомым. Ладно, пока забудем об этом. У меня нет времени размышлять на тему того, кто это был и можно ли ему верить. Раз других вариантов нет, придется прислушаться к совету. Кто бы это ни был, он явно намекал на то, что при желании я смогу использовать ускорение еще и в реальном мире. Точно, как и Андрей. Однако легче сказать, чем сделать. Времени на тренировки и ошибки у меня нет. Не знаю, получится ли. Нет, должно получиться. Как любезно напомнил мой тайный собеседник, мое тело виртуальное. Как-то Андрей уже рассуждал на тему того, что за счет одного этого факта потенциал людей в этом мире практически неисчерпаем. И, похоже, не ошибался. Если он прав, все, что мне сейчас нужно, это осознать и принять тот факт, что я в силах выбирать, что именно могу, а чего нет. Пару мгновений, и я вернулась в реальность, так как пора было кидать на себя очередной хил. Сделано. Вот только, как и ожидалось, результат был недолговечен. Прошло меньше секунды, а мое здоровье вновь начало падать из-за открытых ран. Несмотря на то, что в глазах стояла мутная пелена, я все же смогла различить знакомую фигуру клоуна недалеко. Как-никак, красный цвет всегда привлекает больше всего внимания. Более того, каждой клеточкой своего тела я ощущала, что теперь все по-другому. Теперь я могла дать ублюдку отпор. Трудно объяснить, сама не знаю, было ли это самовнушением или же появившейся надеждой, но я определенно больше не собиралась оставаться грушей для битья в этом бою. Однако для начала кинжалы. Нужно от них освободиться. И тут, к сожалению, какой бы то ни было гениальной идеи ко мне не пришло. Поскольку времени у меня почти не оставалось, пришлось сцепить зубы и протянуть правую руку вниз по стене. В итоге кинжал, который до этого пронзал мою ладонь и не давал двигаться, так и остался в камне, а я частично освободилась. Ради этого пришлось искалечить ладонь, превратив ее чуть ли не в кровавые клочья. Однако тогда был не лучший момент для того, чтобы себя жалеть. К тому же мана мне уже набежала на еще один хил. Секунда, и раны зажили. После чего я максимально быстро освободилась от других кинжалов, изо всех сил стараясь не обращать внимания на адскую боль. Теперь еще один хил. Отлично, уже лучше. По крайней мере, я вновь могла двигаться. Более того, на весь процесс у меня ушло секунды 3, не больше. Другими словами, кажется, босс все еще не обратил на меня внимания, а значит, есть хороший шанс застать его врасплох. Сделав глубокий, однако максимально быстрый вдох, я активировала ускорение, в очередной раз напомнив себе, что мое тело виртуальное, а значит, способно на то, что еще год назад я посчитала бы безумием. Более того, как и сказал мне непонятный голос, в этот раз я направила духовную энергию не в разум, а в тело. Вместо того, чтобы, как обычно, просить «пусть получится», я твердо решила, что смогу и по-другому никак. С момента моего возвращения в реальный мир прошло уже 4,5 секунды. Более того, каждой клеточкой своего тела я чувствовала, что Кинг поворачивается в мою сторону. Больше нельзя медлить. Активировав Сюко, я кинулась в атаку. Мир вокруг как будто замер. Хотя нет, не как будто. Он замер на самом деле. Мне вдруг показалось, что я способна на все что угодно. Так вот, что Андрей ощущал каждый раз, активируя свое ускорение. Просто непередаваемое ощущение. И какое же неимоверное удовлетворение я испытывала, приближаясь к застывшему без движения Кингу. Еще немного, и я точно его достану. Он ведь не знает, что я, оказывается, тоже могу ускорять себя, как Андрей. А значит, есть шанс застать его врасплох и закончить все одним точным ударом. Вот так, еще немного и... Удар! Несмотря на то, что я определенно была под ускорением, Кинг вдруг повернулся ко мне и с легкостью парировал мои сюко своим мечом. От неожиданности и силы его блока я не успела вовремя отреагировать, и он без труда отправил меня в полет. В очередной раз, сплёвывая кровь, я только и могла думать. Какого чёрта? Повезло хоть, что успела вовремя сгруппироваться и в итоге отделалась парочкой синяков вместо сломанных ребер. Как-никак лечить себя при ускорении я бы просто не смогла, ведь скорость заживления ран в любом случае соответствует реальной. Другими словами, серьезных ранений нужно избегать. С другой стороны, теперь все понятно. Я не могла видеть Андрея при ускорении, однако меня очень удивило то, что он так и не прибил гада с одного удара. Клоун тоже знал данный прием и, смею предположить, владел им куда лучше нас. Приготовившись, я вновь кинулась в атаку, вспомнив все навыки ближнего боя, которым меня обучал Вольдемар. В этот раз я была готова к контратаке Кинга и каким-то чудом все же смогла от нее уйти. Однако уже в следующую секунду мои сюко столкнулись с его оружием, после чего я в полной мере осознала силу босса. Если бы вовремя не отпрыгнула в сторону, этот гад точно сломал бы мое оружие. Нужно быть осторожнее и впредь не совершать подобных ошибок. Если в скорости и ловкости я с Кингом частично могла сравниться, насчет силы об этом и думать не стоило. Затем я попыталась достать урода со спины, однако тот развернулся так быстро, что казалось, будто у него там дополнительная пара глаз имелась. В итоге я только чудом смогла увернуться от его меча, который еще чуть-чуть и точно пронзил бы мою грудь прямо в сердце. Вот только радость длилась недолго. Стоило мне лишь сделать дополнительный вдох из-за недостатка воздуха в легких, тем самым отвлекшись всего на секунду, как теперь уже Кинг появился за моей спиной. Еще до того, как я успела в полной мере осознать свое катастрофичное положение, он одним пинком ноги отшвырнул меня в сторону. Более того, опередив мой полет, он сам же его и прервал, перехватив меня в воздухе и кинув на пол. Не успела я осознать, как приземлилась на живот, а Кинг гордо поставил свою ногу мне на спину, как будто в победном жесте. Откуда у этого гада такая запредельная сила? При всем своем желании и стараниях я не могла скинуть его и встать. В надежде хоть как-то спасти ситуацию, я перекинула свое сознание во внутренний мир под максимальным ускорением разума. Даже не знаю, как у меня это вышло, учитывая, что реальное тело и так находилось под ускорением. Ведь получалось, что мой разум работал уже не в 2, а в 4 раза быстрее, чем должен. И думать не хотелось о том, какой откат меня накроет после всего этого. Я изо всех сил пыталась придумать экстренный план спасения. Но какие бы варианты ни перебирала, все равно упиралась в тупик. Мне с этой тварью не сравниться, и это факт. Пусть я и могла сражаться с ним под ускорением. Во всем остальном я ему абсолютно проигрывала. Скорость, сила, точность. Казалось, что он непобедим. А может, так оно на самом деле и было? Как-никак, Кинг — сильнейший моб в этом мире. Нет, нельзя сдаваться. Что-то определенно должно быть. Зачем системе все это, если у нас не оставалось бы и шанса выиграть? Нужно просто что-то понять. Эх, если бы только я не истратила дыхание прошлого на втором этаже. Однако... минутку. Тут в моей голове вспыхнула чуть ли не безумная идея с минимальным шансом на успех, но я все же крепко ухватилась за нее, как утопающий за последний шанс. Если мое тело виртуальное, то почему бы не предположить, что все его возможности я до сих пор не раскрыла? Еще раз вернемся к словам Андрея о потенциале человечества в этом мире. Пусть система и ограничивала дыхание времени 10-летним откатом, но мое тело все еще помнило скорость, мощь и силу. Помнило движение, способности и магию. Теперь же нужно заставить его не просто вспомнить, но и перенести в реальность. Другими словами, это все равно, что запустить умение в обход системы, только за счет собственной духовной энергии и силы воли. Сделать его не системным, а своим. Хотя я и наметила примерный план действий, осуществить его было не так уж и просто. Пусть у меня в ментальном мире и нашлось время на пару попыток, но как только я поняла, что Кинг собирается сломать мне руку, пришлось вернуться в реальность. Я не могла допустить слишком больших повреждений, ведь мне пришлось бы остановить ускорение, чтобы подлечиться, и кто его знает, к чему это привело бы в итоге. Сейчас или никогда. За секунду до того, как урод осуществил задуманное, я развернула свою голову к нему, и он увидел мой разъяренный взгляд. На какую-то миллисекунду это заставило его замешкаться, и я тотчас воспользовалась данной возможностью, схватила его другой рукой за ногу и потянула на себя. Явно не ожидая от меня такой силы, тот пошатнулся и полетел вниз, ударившись спиной о пол. Однако не прошло и секунды, как этот урод опять твердо стоял на земле. Тем не менее, воспользовавшись маленькой паузой, я, наконец, вскочила на ноги и тотчас побежала под ускорением за световым мечом, отлетевшим в сторону еще во время первого нашего боя. Как-никак, в комбинации с дыханием прошлого, мне было привычнее использовать именно его. Удивительно, но все мои ощущения действительно были такими же, как и во время битвы с гидрами, за исключением одного. Я больше не чувствовала себя непобедимой, так как отлично осознавала, что даже моя новая уловка не может стать стопроцентным ключом к победе в бою против босса. Подтверждение не заставило себя долго ждать. Не успела я еще достаточно крепко сжать световой меч в своей руке, как Кинг уже кинулся в атаку. Инстинктивно я тут же отразила его удар, и... На этот раз мы были равны. По крайней мере, я не отступала перед его силой, а это уже что-то. Главное, на этом не останавливаться. Нужно продолжать в том же духе и подловить его на какой-нибудь ошибке. Спустя мгновение мы закружились в безумном рок-н-ролле. Вместе с новой версией «Дыхания прошлого» я использовала чуть ли не весь свой арсенал способностей, начиная от «Танца смерти» и заканчивая «Ядовитым жалом». В один момент даже подумала о том, чтобы превратить Финика в Оками, освободив тем самым из рюкзака и скооперироваться с ним. Однако тут же отбросила в сторону эту идею. Хотя это и дало бы мне столь желанный шанс на решающую атаку. Финик в итоге погиб бы почти со стопроцентной вероятностью, а этого я никак не могла допустить. Итак, справлюсь. Тем более, что с каждой секундой, набирая темп, я действительно начала теснить ублюдка. Даже смогла оставить ему несколько царапин на теле. Кажется, у его водного тела тоже есть свои пределы, и в ускоренном мире оно уже не так эффективно. Вот же ж дьявол. Лишь на какой-то миг ослабила бдительность, и босс отрезал мне левую руку по локоть. Обрубок тотчас взорвался дикой болью. Однако все, что я могла, — это сцепить зубы и терпеть. Чтобы залечить рану, мне нужно было отменить ускорение, а это сейчас было непозволительной роскошью. Не тогда, когда я так близка к победе. Изо всех сил, стараясь не обращать внимания на боль, я вновь кинулась в атаку. Удар, блок, в сторону. Кинг попытался пробить мне легкое, но я смогла извернуться таким образом, чтобы самой ударить его в правый бок. Чертов монстр зашипел от боли. Я же поняла, что это как раз-таки и есть мой шанс. Кажется, в тот момент я превзошла еще один свой предел, так как смогла перегруппироваться быстрее, чем за все это время. Для Кинга это тоже стало неожиданностью, и я легко осознала, что на какую-то миллисекунду его глаза отстают от моей двигающейся фигуры. Тут же я поняла, что пора. Чтобы придать своему решающему удару дополнительную силу, я заставила себя вспомнить лица и улыбки всех погибших друзей, после чего... Удар! Мой меч, наконец, смог пронзить грудь этого монстра. Не в сердце, к сожалению, однако, достаточно глубоко. Этого определенно должно хватить, чтобы треклятая тварь потеряла возможность сражаться. Моя последняя атака заставила Кинга прервать свое ускорение, видимо, в надежде подлечиться. Хотелось бы мне еще слегка продержать свое, чтобы окончательно убедиться в поражении босса, однако это было уже невозможно. Из-за отрубленной руки мое ХП продолжало падать, и, взглянув на свою шкалу со здоровьем, я тотчас поняла, что если сейчас же не кину на себя исцеление, то разделю судьбу Кинга. Пришлось отключить ускорение и, вернувшись в нормальный мир, подлечиться. С другой стороны, в этом нашелся и свой плюс, ведь я смогла на реальной скорости наблюдать за тем, как от силы моего последнего удара и за счет ускорения тело Кинга отправилось в полет со световым мечом в груди. С оглушительным треском чертов клоун врезался в стену, пробив в ней далеко не маленькую брешь. Я же тем временем быстро подхватила обрубок руки и приставила к культе, чтобы лечение шло быстрее. Почувствовав, что рука зажила, я уже собиралась кинуться к клоуну, чтобы добить окончательно, как вдруг, отметила удивительный факт, отката не было, никакого паралича и потери сознания. Почему так? Неужели я действительно перешагнула через свои собственные пределы в этом бою? Или, может, это связано с тем, что я, наконец, смогла взять умение под свой полный контроль? Даже не знаю. В любом случае, время подумать об этом у меня еще будет. Сейчас же главное — добить гада. Не мешкая, я ринулась вперед, выставив перед собой один из кинжалов, подобранный с пола. Бежала я на максимальной для себя скорости, готовая вложить все силы в последний удар. Сейчас, наконец, мне удастся пронзить голову этому гаду, и все закончится. Осталось совсем немного. Уже приготовившись к победе, когда между моим кинжалом и головой Кинга осталось меньше полуметра, я замерла на месте, не в силах пошевелиться от ужаса. Этот ублюдок остановил мое оружие всего двумя пальцами, к тому же так быстро, что я и проследить за движением его руки не успела. «А ты не перестаешь меня удивлять?» Не знаю почему, но в этот раз каждое слово клоуна как будто излучало запредельную силу. Инстинкт самосохранения внутри меня кричал «Беги!» так громко, как никогда прежде. С каждым своим приходом все больше и больше. Не думал я, что ты заставишь меня драться в полную силу, но, видимо, другого выбора нет. Тут же я с изумлением отметила, что маски клоуна на лице Кинга больше не было. Он что, так изменился, просто сняв ее? Бред какой-то. Передо мной стоял теперь уже не клоун, а самый настоящий эльф. Дыра в его груди уже полностью зажила. Кажется, я опять недооценила этого гада. Не думала, что он сможет залечить свои раны настолько быстро. Теперь же придется начинать все заново. Не успела я так подумать, как вдруг поняла, что заново уже не получится. Мне не показалось, и инстинкты меня не обманули. Этот ублюдок действительно стал сильнее. Как только я попыталась парировать его новый удар с помощью сико, мои когти просто сломались. А я сама получила удар в живот такой силой, что изломленной куклой отправилась в полет через весь огромный зал, после чего столкнулась со стеной и, кажется, оставила в ней углубление еще больше, чем Кинг в прошлый раз. Сломанные ребра давили на органы, вызывая внутреннее кровотечение. Мне пришлось потратить пару секунд на хил, и, что самое удивительное, Кинг все это время спокойно ждал на том же самом месте. Вот же ж гад. По его довольному лицу было нетрудно понять, в чем тут дело. Этот монстр не хотел, чтобы бой так быстро закончился, и надеялся, что я смогу еще немного его развлечь. Сдержав ярость, я кинулась в атаку, вот только это было бесполезно. Первый же мой блок удара Кинга сломал мне руку из-за того, что я совсем ничего не могла противопоставить его новой мощи. Каждый удар эльфа-клоуна заканчивался для меня очередной раной. В какой-то момент их стало так много, что я поняла простой факт. Я больше не успевала себя лечить. Более того, сражаться с помощью всего одного сюко было до жути неудобно, а шанс подобрать меч демона мне Кинг так и не дал. С каждым новым ударом я все яснее осознавала, что это конец. Мы проиграли. Неважно, как мы будем стараться. Этот урод для нас все равно останется недостижимым. Когда же я окончательно поняла, что ран слишком много и мои хилы просто не справлялись, в голове не осталось совсем никаких мыслей. Хотя нет, за секунду до того, как отключиться, я вдруг осознала, что с момента моего разговора с таинственным голосом прошло всего полминуты. Вот как, забавно. Мне же казалось, что целая вечность. К удивлению, я не умерла. Не знаю, сколько времени прошло, однако в какой-то момент я вновь смогла открыть глаза, после чего вдруг с ужасом осознала, что нахожусь в водной темнице. Точно. Это ведь одна из главных способностей ушастого гада. Только моя голова торчала за границами водяного шара, висящего просто в воздухе. Видимо, Кинг не хотел, чтобы я задохнулась. Вот только не успела я еще прийти в себя, как во все мое тело, окруженное водой, одновременно вонзились десятки, если не сотни, водяных шипов. Несмотря на все свое желание, легкий крик боли я так и не смогла подавить. Однако следующий, пусть и с трудом, уже сдержала. Хотя из-за боли я почти ничего не видела, довольное лицо Кинга в полуметре от меня различить было нетрудно. Я просто не могла позволить этому гаду с безумной улыбкой на лице наслаждаться моими мучениями дальше. Такого удовольствия я ему точно ни за что не доставлю. Лучше уже умереть. С другой стороны, если смогу отвлечь его внимание от Андрея, у того появится шанс атаковать. Минутку. Хотя наш бой с Кингом и длился всего ничего, почему Андрей мне не помог? В пылу столь бешеной битвы у меня не было времени думать об этом, однако сейчас... «Было весело», — услышала я довольный голос Кинга чуть ли не прямо над своим ухом. «Ты меня действительно удивила. Так хотела отомстить за своих друзей и изрубить меня на кусочки, что смогла превзойти саму себя. Меня аж в дрожь бросала от твоих гневных взглядов. Правда, не вру», — добавил он с явной издевкой. «Вот только из-за вспыхнувшей между нами бурной страсти ты не заметила кое-что важное. Ну да еще не поздно. Смотри». Весело ухмыляясь, Кинг указал рукой на самую дальнюю стену. с трудом направив расплывчатый взгляд в нужную сторону и сражаясь с болью от беспрерывных ударов шипов, я все-таки смогла сконцентрироваться, после чего забыла, как дышать. Казалось, что я в реальности слышала, как весь мой мир рассыпался на части. У стены лежал Андрей. Самый дорогой человек в моей жизни совсем не двигался. Хотелось бы мне попробовать убедить себя, что он просто спал, но это было невозможно, ведь у Андрея не было головы. А еще я четко осознавала, что это не иллюзия и не ментальное внушение. Их я теперь могла определять без особых проблем. Все было взаправду. Как бы я ни хотела отрицать этот факт, доказательства были налицо. И почему сразу не поняла? Какая же я все-таки дура. Какова еще могла быть причина того, что Андрей не помог мне в бою, что не пытался освободить сейчас? Только смерть. Все действительно кончено. Пока я наивно болтала во внутреннем мире со странным голосом, ни на секунду не задумавшись о том, что это могут быть проделки самого Кинга, самый дорогой для меня человек. Мой Андрей. Он погиб. Его больше нет. Ничего не осталось. Только сожаления и разбитые мечты о счастливом будущем. Стало больно. Очень больно. Еще никогда я не страдала так, как тогда. Однако слезы от чего-то не текли. Вместо них осталась лишь пустота. Пустота и дикая ненависть. Переведя свой взгляд с Андрея на Кинга, я поняла, что при всем желании не могу придумать для него достойную смерть. Вот если бы можно было его одновременно разорвать на части, задушить, окунуть в лаву и разбить на осколки, тогда да, подошло бы. Подожди, любимый, очень скоро я к тебе присоединюсь, но сначала я заставлю этого ублюдка обо всем пожалеть, даже если ради этого придется пройти через ад. «Дорогая Вета», — обратился ко мне Кинг со все той же неизменной ухмылкой на лице, «у меня есть для тебя одно невероятно заманчивое предложение. Зачем нам тратить уйму времени на все эти пытки, крики и тому подобное? Я не такой садист, как Каин. Рано или поздно ты все равно сломаешься, так зачем откладывать неизбежное? Просто открой для меня свой разум, и тебе тут же станет намного легче». В тот же миг водные шипы вонзились в мое тело еще глубже, чем раньше. Никогда бы не подумала, что вода может бить настолько сильно. Тут же, к своему удивлению, я осознала один довольно важный факт. Уже какое-то время мне было абсолютно не до того, чтобы лечить себя. Однако в то же время я до сих пор жива. Выходит, либо Кинг, либо вода подлечивали меня в самые критические моменты. Все ради того, чтобы я так и оставалась в полумертвом состоянии, на грани между сознанием и сумасшествием, аж до того момента, пока не сломаюсь и не сделаю все, чего эта тварь только захочет. Но пусть даже и не надеется, этого не будет. Я все вытерплю, после чего обязательно найду способ, как отрубить голову треклятому клоуну. «В общем, все как всегда», — разочарованно вздохнул Кинг. «Видимо, ничего не поделаешь. Вы, люди, настолько тупы, что даже самые элементарные истины только через боль понять и способны». В мое тело вонзилась очередная порция шипов, и мне пришлось до крови прокусить губу, чтобы не закричать. «Терпи, терпи и думай. Должен ведь быть способ убить этого гада, хоть какой-нибудь». «Опять боль». Нужно прекратить эту пытку, чтобы подумать на трезвую голову. Но как? Ладно. Если он так на мне зациклен, то, возможно, стоит для начала отвлечь его внимание. Ведь ушастый явно любил поболтать. «Зачем тебе мой разум?» — спросила я у Кинга, с трудом вытаскивая из себя каждое слово. «Разве ты не обычный извращенец, который хочет меня изнасиловать, как Айн или Элизу?» «Ну вот чем ты меня только слушала?» произнес Кинг, разыгрывая разочарование. «Мне не нужно твое тело. Вернее, только оно не нужно. Какой смысл упиваться твоим страхом и ненавистью, когда можно получить куда большее? Только представь, сколько эмоций ты мне подаришь, как только я возьму под контроль твой разум. Ты ведь ничего не сможешь противопоставить моему слову. Будешь вынуждена подчиняться каждому приказу. Я велю тебе наслаждаться нашим сексом, и у тебя не останется иного выбора. Будешь ловить оргазм за оргазмом, одновременно с этим ненавидя меня до безумия. Как же заводят эти мысли?» Кинг облизнул свои губы. «Скорее бы ты сдалась. Я ведь придумал для нас с тобой столько всего интересного, что уже просто не терпится попробовать». «Какой же ты псих!» — бросила я ему в лицо. Самому от себя не противно? Знаешь, я бы на твоем месте не был бы столь категоричен. Абсолютно безразлично пожал Кинг плечами. Ведь если ты меня хорошо попросишь, я помогу тебе забыть об Андрее и остальных. Та боль, что сейчас терзает тебя изнутри, навсегда уйдет в прошлое. Ты избавишься от нее за какой-то миг. Ну разве не заманчивое предложение? Похоже, тебе о простых человеческих чувствах ничего не известно. Через силу ехидно улыбнулась и я в ответ. Да, оно и неудивительно. Ведь как бы ты ни строил из себя разумного и живого, на самом деле ты лишь одна из шестеренок здешней системы, не более того. Тебя могут заменить в любой момент и... Договорить я так и не смогла, так в мою плоть вонзилась очередная порция треклятых шипов, и я подавилась собственной кровью. «Как я вижу, нам до взаимопонимания еще очень далеко», — тяжело вздохнул Кинг. «Ну что же, времени у нас с тобой полно, как-никак, впереди целая вечность». После этих слов Кинга начался нескончаемый круговорот из боли и крови. «Что бы я ни делала...» Вода крепко сжимала меня в своих тисках, и освободиться было просто-напросто невозможно. Не знаю, как долго это продолжалось. Сил следить за временем у меня точно не было. Все они уходили на то, чтобы оставаться в сознании. Кинг же материализовал перед водной темницей кресло и, удобно умастившись, наблюдал за моими мучениями с самой счастливой улыбкой на свете. Способ. Должен ведь быть какой-то способ снести голову этому гаду. Вот только как? В бою я применила против него все, что у меня было, однако все равно проиграла. Теперь же с каждой секундой я становилась лишь слабее. Если даже каким-то чудом и освобожусь, Кинг разделается со мной за секунду. Тогда что? Неужели он непобедим? Нет, неправильно так думать. Нужно что-то сделать и как можно скорее, ведь вынуждена признать, такими темпами я могла ему действительно сдаться. В моей голове уже пробегали мысли о том, а не лучше ли согласиться и, наконец, закончить эту пытку. Мол, будь что будет. Хотя, возможно, тут мой единственный шанс и скрывался. В бою мне с этой тварью точно не совладать, но если попробовать убить его в собственном внутреннем мире. Звучало, конечно, безумно, однако в этом и суть. Сегодня отчего-то безумные идеи не так уж и плохо работали. Стоило рискнуть. Все лучше, чем постепенно сходить с ума. «Пожалуйста, хватит». Театрально протянула я самым жалобным голосом, на который только и была способна. «Я больше не могу. Я открою тебе свой разум. Только прошу, пусть эта пытка наконец прекратится». «Ну, наконец-то!» — чуть не подпрыгнул эльф в кресле в явном предвкушении. «Но, должен признать, я немного разочарован. Прошлое вето продержалось почти неделю, а ты всего каких-то полчаса. Однако не волнуйся. Когда моя вета столь искренне просит о том, чтобы стать моей рабыней, «Разве могу я ей отказать?» Шипы перестали атаковать меня, и пока Кинг улыбался, я получила системное оповещение о том, что четвертый босс пятого уровня запрашивает доступ к моему внутреннему миру, после чего, приготовившись к новой битве, выбрала «подтвердить». Всего мгновение, и я уже находилась на привычном морском берегу вместе с Кингом, вот только... Видимо, после всего случившегося мой рассудок сильно помутился, раз я надеялась на относительно легкую победу в своей ментальной закладке. Почему я не предположила, что если Кинг владел ускорением, то мог оказаться еще и ментальным магом высшего уровня? Стоило только мне ощутить его присутствие в своем внутреннем мире, и я тотчас поняла, что все будет далеко не так просто, как мне хотелось бы. «Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься?» — спросил у меня Кинг в очень и очень хорошем настроении. — Хотела убить меня здесь, разве нет? Должен признать, никакой оригинальности. 6 прошлых Виолет уже пытались провернуть в точности то же самое. Почему-то вы всегда недооцениваете мои способности ментального мага только потому, что я не так часто прибегал к ним во время боя. Ну что же, это твоя ошибка. А за ошибки, как известно, принято платить, — добавил эльф с довольной ухмылкой. Дальше все происходило как будто в настоящем кошмаре. Море исчезло, вокруг осталась лишь пустота. Кинг явно сделал свой ход. Однако я тоже не собиралась сдаваться просто так. Заставив себя вспомнить и воспроизвести тот уровень ментальной магии, который обретала с дыханием прошлого, я потянулась к разуму Кинга. Во-первых, чтобы отвоевать у него свой внутренний мир, а во-вторых, уничтожить его собственный. Частично получилось, и я даже смогла разобрать вокруг себя привычные отблески знакомого моря, вот только В ответ на мое сопротивление Кинг увеличил силу атаки в 2 раза. Казалось, пустота вокруг меня стала еще темнее, чем раньше. При этом по моему телу вдруг пробежал холодок. Я как будто стала чужой в своем собственном внутреннем мире. Нужно контратаковать этого гада и срочно. Не успела я так подумать, как передо мной вдруг появился экран наблюдения за реальным телом. При этом я его не вызывала. «Ну как тебе?» — услышала я все тот же извительный голос, доносящийся как будто отовсюду. «Если все еще не понимаешь, что происходит, советую тебе смотреть очень внимательно». Я могла только наблюдать за тем, как мое реальное тело, теперь уже освобожденное из водной темницы, подняло вверх одну руку, а затем и другую, как начало прыгать на одном месте и показывать чудеса акробатики, словно я какая-то умалишенная идиотка, как стала кланяться Кингу и целовать ноги. Глядя за всем этим, я изо всех сил пыталась восстановить контроль над своим телом и разумом, но безуспешно. Я отчетливо понимала, что не должна подчиняться приказам этого урода и что ненавижу его больше кого бы то ни было. Однако слова эльфа вдруг стали для меня законом. Хотелось рвать и метать, однако все было бесполезно. Как и пророчил Кинг, я оказалась полностью в его власти и абсолютно беспомощна. Так и не смогла ничего предпринять, когда ублюдок вновь вернул мое сознание в реальное тело и заставил приставить сюко к моему собственному горлу. «Видишь?» — милостиво улыбнулся мне Кинг. «Я теперь могу заставить тебя убить саму себя. Однако не волнуйся, я не стану этого делать. По крайней мере, не сейчас. Это ведь будет слишком скучно, не правда ли? А вот заставить тебя разобрать на органы тело собственного любовника — вот это уже интересно. И такого я с тобой еще никогда не делал. Как же весело мне будет наблюдать за тобой в этот момент. Что ты будешь чувствовать, отрезая от тела своего мужа кусочек за кусочком? А может, тебя их еще и есть заставить? Не хочешь?» — переспросил он, отметив дикий ужас в моих глазах. Моя рука вдруг вернулась в нормальное положение, убрав сюку от горла. «А жаль, в любом случае нас ждет очень много всего интересного. Теперь ты моя...» Договорить Кинг не успел. Вдруг что-то как будто просвистело в воздухе, после чего на шее босса образовалась тонкая красная полоска. Вмиг... И она уже разрослась, после чего голова клоуна отделилась от тела и упала на пол с глухим стуком, а обезглавленное тело тотчас повторило ее путь. Я же вдруг поняла, что могу вновь нормально двигаться, однако мне было никак не до этого. Я смотрела и не верила своим глазам. Передо мной стоял Андрей, мой Андрей, живой и с окровавленным мечом в руках. Именно им он и снес Кингу голову мгновением ранее. «Кто много болтает, долго не живет», — устало произнес Андрей, пронзая клинком отрубленную голову твари и, словно лишившись опоры, рухнул на пол. «Вы получили легендарное достижение. Победитель легендарного данжа. Ваши очки полученного опыта умножены на 100. Вы достигли 501 уровня. Вы получили бонусы за достижения. Плюс 500 очков умений, плюс 50 тысяч очков дополнительных характеристик, плюс 500 очков основных характеристик, плюс 1000 к достижению убийца эльфов.